Глава 16. Теракт. Дед продолжал невозмутимо курить трубку, ожидая ответа на прозвучавший ультиматум. Змеев еще побуравил его взглядом, потом заметил, что неосознанно принял атакующую позу и расслабился. «Решил изгнать?» — усмехнулся мужчина. «Ты же знаешь, что свет и тьма — грани одной силы. Без нас твой род ослабнет. В городе есть и другие темные семьи». «Вот именно, молодые, горячие, рвущиеся вперед. Сейчас они боятся меня. Но если я уйду...» Молчание получилось достаточно многозначительным, чтобы звучать как угроза. Но дед на это даже ухом не повел, продолжая ждать ответа на предъявленный ультиматум. «Хорошо», — резко бросил змей, отчего даже его шипенье почти не проскользнуло. «Мы уйдем. Сейчас». Тут он гадко улыбнулся. «Посмотрим, как быстро ты придешь ко мне». Не прощаясь, мужчина встал и покинул особняк. «Жозе!» — громко крикнул дед, хмуро смотря в одну точку на стене. Через пару минут вниз с чувством собственного достоинства спустился Идальго и поднял вопросительно бровь. «Змеевы приняли ультиматум. Нужно проследить, как они его исполнят. У тебя найдутся люди для этого?» «Да», — неспешно качнул тот головой. «Это будет несложно». «Хорошо. А вы чего еще здесь стоите? Только сейчас обратил на нас со Света и дед внимание. Дел нет». «Есть?» — тут же пискнула девчонка, резко разворачиваясь на пятках. «Какие?» — донеслось ей в спину. «Мне нужно заявки в институты отправить». Уже с порога выкрикнула она. Мне тоже пришлось бежать за ней. Уже в джипе я вспомнил ее недовольство утренним звонком от моей бывшей, после чего попросил ей дать айфон мне. Та, пожав плечами, передала мой предмет привязки. Я с внутренним трепетом взял восстановленный богом после праздника телефон и включил его. Потом попробовал нажать на экран, чтобы открыть меню, и все получилось. Возникло чувство, будто сердце сейчас выпрыгнет из груди. Но ведь у духов нет сердца. «Что с тобой?» — заметила мое состояние Света. «Ничего», — помотал я головой. «Просто я, наконец, смогу сдержать обещание», — прошептал я и быстро набрал короткое сообщение, после чего отправил его по до боли знакомому адресу. «Ты своей сестре написал?» — заглянула в айфон Света. «Ага, ты же отказалась помочь». Девчонка фыркнула и отвернулась к окну. Я же положил телефон на сиденье и расслабился. Все, теперь Рита получит мой подарок, пусть и с большим запозданием. Минут через 10 мы подъехали к первому институту, намеченному девчонкой для посещения. Брать меня с собой она не захотела. Или просто забыла, что айфон не в ее сумочке, а на сиденье. И, хлопнув дверцей авто, зацокала каблучками по мостовой. Мы с водителем остались одни. Правда, Егор скучать не стал, а врубил какую-то лекцию на телефоне и вдел наушники. Я ожидал, что он хотя бы радио включит, но нет. И теперь я сидел и маялся, не зная, чем себя занять. Недолго, потому что уже через пару минут мой айфон завибрировал от входящего вызова, а у меня внутри все сжалось при взгляде на экран. «Сестренка», — мигала надпись на нем. «Ответить или нет? Очень хочется. Но ведь мне говорили, что для них я умер, и не стоит...» «Да и плевать. Это моя маленькая сестренка, которую я всегда защищал, которую безумно люблю и готов помогать даже с того света». И я нажал на кнопку вызова. «Алло, это кто?» — раздался ее взволнованный и требовательный голос. «Привет». Запнулся я от сильного волнения, но затем взял себя в руки и уже более уверенно произнес. «Это я, Олег». Я представил, как у нее сейчас округляются глаза и удивительно приоткрывается ротик. Какой шок она, наверное, испытает, вновь услышав мой голос. «Алло, кто это?» — перебил мои мысли уже раздраженный голос Риты. «Если это шутка, то не смешная. Откуда у вас телефон моего брата? Отвечайте!» «Она меня не слышит, понял я. Ну да, я же не проявление, как дед, и даже не ходок, которые, по словам Лина, могут самостоятельно проводить активацию. Тут-то видят все люди. И что мне делать?» «Алло, алло, да блин!» — чертыхнулась Рита. «Бип, бип, бип!» — пошли гудки сброшенного вызова. «Все верно, для нее я мертв, но, надеюсь, хоть подарок она все же получит. Только сейчас я заметил пристальный взгляд водителя на меня. Комментировать он ничего не стал, но точно доложит». «Не скучал?» — вернулась Света с улыбкой, плюхнувшись на сиденье. «Нет, сижу в игры играю», — показал я на айфон. «Знаешь, а удобно, когда зарядка телефона завязана на энергию, а не на электричество». «Да?» — покосилась девчонка на мою мобилу, и тут же сцапала ее у меня, проверяя мои слова. «Эй!» — возмутился я почти уровень прошел». «Потом закончишь», — отмахнулась Света. «Надо же! И правда от энергии теперь работает. «Что-то не нравится мне твоя задумчивость», — протянул я. «Да вот, думаю, может мне заменить мобильник? Звонить тебе могут, а если сама попробую?» «Нормально там все», — буркнул я. «Да? Откуда знаешь?» «Интуиция». «Ты кому-то звонил?» — уставилась Света на меня максимально подозрительно. «Должны же у меня быть свои секреты». Не стал я сразу колоться. Вот только, не получив ответа, эта наглая блондинка, которую я должен защищать, полезла в журнал звонков. «Рита? Погоди, ты своей сестре звонил?» «Для справедливости не я ей, а она мне. Счел я нужным уточнить». «Но ты ей ответил. Обвинительно уставили на меня пальчик». Однако он напомнил Свете о пропущенном маникюре, так как пальчик она тут же спрятала, но менее обвинительно смотреть не перестала. «Она моя сестра, а кое-кто не захотел мне помочь выполнить обещание. Так что если ищешь виноватых, посмотри в зеркало». «Ах, вот как! Ну-ну». Многообещающе покивала Света и, отвернувшись от меня, приказала водителю ехать к следующему институту. Там уже отправилась в учебное заведение, захватив мой айфон. И мне пришлось двигаться за ней следом. Причем девчонка не особо-то заботилась о моем комфорте, отчего мне приходилось держаться от нее как минимум в паре метров, чтобы проходить сквозь закрывающиеся перед самым носом двери или через ту же дверцу джипа, не открывать же ее на виду у всех. И при этом не отставать дальше 15 метров, чтобы не быть утянутым под землю. Похоже, на меня обиделись. Ну и пусть. В конце концов, я реально давно ее просил помочь. Не захотела. Сослалась на слова деда, что каждое свое обещание должен сам выполнять. Ну и чего сейчас обижаться? До обеда мы объехали еще 3 вуза или их филиалов. На каждом Света посещала либо факультет управления, либо отделение, выпускающее стилистов и визажистов. Везде проходило короткое собеседование, оставляла копии своих документов для поступления и, получив заверение, что ей перезвонят, отправлялась дальше. Закончился этот марафон в кафе торгового центра, куда Света завернула, чтобы немного пошопиться, ну и перекусить заодно. Как раз, когда девчонка доедала заказанные роллы, снова зазвонил мой айфон. «Сестренка». Света мазнула взглядом по экрану, недовольно поморщилась, покосившись на меня, и выключила на айфоне звук. «Чего не сбросишь?» — мрачно спросил я. «Показать, что на другом конце кто-то есть? Я дура, по-твоему?» Я промолчал. Мне очень хотелось ответить на звонок, но какой смысл, если меня не услышат? Телефон еще немного помигал и потух. И все бы ничего, но уже через минуту к столику, за которым сидела Света, ну и я на соседнем свободном стуле, подошла Ритка. «Снова ты!» — со стороны интонации произнесла сестра, глядя на Свету. «Откуда у тебя телефон брата? И он цел?» — ошеломленно уставилась она на мобильник. Пока Света растерянно молчала, напряженно думая, что ответить, Рита, похоже, сама уже нашла для себя все ответы. «Увлекаешься славянской мифологией, говоришь. Символы и знаки разные, что людей убивают. А так ли случайно была наша встреча? А может, это ты Антону символ подкинула, а сама на статью все свалила?» Начала заводиться сестра. «Зачем тебе мой брат? Зачем тебе я? Что тебе нужно от нашей семьи?» Уже не сдерживаясь, в голос прокричала Рита с прорывающимися нотками истерики. За ее спиной я заметил Давида, моего коллегу. Тоже работал айтишником в нашей компании. У нас часто возникали на этой почве конкурирующие моменты, но при этом во вражду мы не скатывались. Ритка тоже его знала, хотя и шапочно. Видимо, после моего сообщения она обратилась к нему, а так как наша компания работает в том числе и с провайдерами мобильной и интернет-связи, помочь в поиске моего айфона он сестренке мог. Спутниковая навигация в айфоне имеется, и, как вижу, все еще работает. Вот уж боженька удружил. Полностью телефон восстановил. Ничего не скажешь. Ну, чего молчишь, сказать нечего. Истерика из Ритки уже не прорывалась, била фонтаном, и щуплый Давид, что мялся позади нее, не выдержал и подошел поближе, чтобы успокоить мою сестренку. Поздно, я это ее состояние знаю. Что за обвинение? Кто вы такая? Решил уйти в несознанку Света. Ну да, успела посмотреть на ситуацию со стороны, и сейчас именно Ритка выглядит неадекватно. Еще подстегнуть это правильной подачей, словами, и вуаля. Уже на сестренку косятся, как на сумасшедшую, и неосознанно стараются отодвинуться подальше от нее. Кто я такая? Да мы же с тобой виделись пару дней назад, да твоя сестра ко мне приходила. Вы бредите, оборвала ее Света, и мешаете моему обеду. Оставь... Баба! Громкий хлопок взрыва оборвал ответ Светы. Здание тряхнуло. На потолке закачались плафоны светильников. Со столики полетели на пол бокалы, тарелки и прочая посуда. Стенды с товаром в соседних с кафе отделах полетели на пол. Бах! Бах! Бах! Еще одна серия взрывов. «Да что здесь происходит?» От испуга за соседним столиком заплакал малыш. Помещение быстро стало заволакивать дымом. Включилась пожарная сирена, а следом система пожаротушения. Люди начали в панике собирать свои вещи и устремились на выход. Давид подхватил растерявшуюся Ритку и поволок ее к выходу. «Молодца! Правильный парень! Не зря наше соперничество так и не скатилось во вражду!» Света тоже подскочила и, схватив сумочку и мой айфон, устремилась к дверям выхода. Кафе находилось на втором этаже торгового центра в угловой его части. Взрыв произошел в центральной, где были не только большинство посетителей, но и лестницы с эскалаторами. Когда мы добрались до туда, то вместо возможности спуститься вниз увидели провал. Взрыв обвалил всю центральную часть торгового центра от верхнего пятого этажа до подземной парковки. Виднелись трупы людей, а я со страхом смотрел на сотню растерянных духов, что не понимали, что происходит и почему они вдруг стали проходить сквозь стены. Особенно жутко было видеть мальчика лет 5-6, что звал маму, не понимая, что уже мертв. Духа его матери, как и ее самой, не было видно. Скорее всего, она еще жива и лежит под образовавшимся завалом. Вчера, во время праздника, я видел, как рождается облако положительной энергии из эмоций людей. Сегодня наблюдал прямо противоположный процесс. Растерянность, страх, переходящий в ужас, отчаяние. Все это грязными подтеками собиралось в ручейки и устремлялось к завалу, образуя там озеро мерзости. И от этого озера вверх поднимались гнилостные испарения, что касались выживших людей, усиливая их страх и толкая на необдуманные поступки. Вот девушка в легком платьице, еще секунду назад испуганно пятящаяся от провала, прыгнула с диким визгом вниз, стоило облачку испарения коснуться ее тела. Или пара тинейджеров, что договорились дождаться спасателей, после касания негативной энергии вдруг решили выбираться самостоятельно, страхуя друг друга. Сорвали в ближайшем бутике одежду, связали между собой за рукава шелковые рубашки и ситцевые платья, после чего попробовали спуститься на этом импровизированном канате с закономерным итогом. Я все это отмечал походя, не зная, что должен делать. Помочь Свете спуститься я не способен, во всяком случае не вижу, как это могу сделать. От негатива она и сама неплохо может защититься, да и видит она его, уклониться несложно, а вот за сестру я переживал сильнее, поэтому и заметил первым, что одна из струек испарения негатива устремилась, как живая, к Ритке. Я тут же кинулся на перерез. Давид успел утянуть сестренку на пару десятков метров от нас, и когда я рванул к ней на помощь, то провалился по пояс, стоило мне отдалиться от Светы. «Айфон!» — обернулся я к девчонке. «Кинь мне его!» В общем, гвалте и панических воплях Света расслышала меня не сразу. Я же с ужасом наблюдал, как негатив касается Риты, как она отшатывается от Давида, вырываясь из его хватки, как и так расшатанная психика получает еще большую дозу адреналина, и Рита начинает метаться из стороны в сторону, диким голосом зовя меня на помощь. Мысли обо мне и стресс переклинили сестренку. Она привыкла, что я всегда решал ее проблемы, всегда выручал из самых сложных ситуаций и сейчас действовала на инстинктах, забыв обо всем. «Олег!» Внезапно ее взгляд остановился на мне. Она видела меня. Я в этом был сейчас абсолютно уверен. И такое отчаяние и мольба о помощи стояла в ее глазах, что я не выдержал и сделал шаг вперед. К сестренке. В бездну. Когда моя голова уже почти ушла вниз, рядом шлепнулся какой-то предмет. Тут же чувство, что меня затягивает вниз, прекратилось, а в упавшем предмете я узнал свой айфон, который от такого грубого обращения снова потрескался. Но это было уже неважно. Я смог опереться руками об бетонное перекрытие и встать на ноги. В прямом смысле этого слова. Быстрый взгляд на Риту. Она все так же не отрывала от меня взгляда, медленно шагая ко мне и не замечая, что через пару метров окажется под плафоном, что еле держался на одном крючке после взрыва. Подхватив свой айфон, я рванул ей навстречу. Успел в последний момент. Рите оставался всего один шаг до трагедии. Но она не произошла. Когда я оказался рядом с Ритой, тут же опустил свою ладонь на ее макушку, как часто делал, приободряя сестренку. Стоило коснуться ее, как в том месте, тут же пошел голубой дымок нейтральной энергии. «Олег», — одними губами прошептала Рита, неверяще смотря на меня. «Я здесь, родная». Улыбнулся я ей тепло и потрепал макушку. «Ты жив». Снова лишь намек на слова от нее, но я ее понял. «Нет». Грустно покачал я головой. «Но я буду защищать тебя. Всегда». Сзади меня упал плафон, что на общем фоне катастрофы локального масштаба почти никто и не заметил, а через минуту до нас добралась Света. «Ты видишь его?» Напряженно уставилась она на Ритку, выводя ту из своеобразного транса. Та моргнула, перевела взгляд на Свету и снова вернула ко мне. И тут же опять стала искать меня глазами, никак не находя. «Как тогда, на кладбище?» «Где он?» «Понятно», — процедила Света и цапнула айфон, забирая его из моей руки. «Идем, не нужно стоять у края пропасти». Тут и Давид подоспел, и вместе они сумели отойти подальше от провала. Взрывы больше не возобновились, но теперь появилась другая опасность – пожар. Из-за нарушения проводки и замыкания, а также из-за самого взрыва, по всему зданию торгового центра стали распространяться очаги возгорания. Где-то они быстро тухли под сработавшей системой пожаротушения, но где-то она не включилась, а где-то ее и не было. И будто этого мало, оглянувшись назад на провал, я увидел – как над ним струйки испарений стали собираться в какую-то фигуру. Неужели это символ темного бога? Тогда становится понятно, кто стоит за взрывами. Но что за символ сейчас медленно формируется над торговым центром? И что он несет? Впрочем, неважно. Ничего хорошего точно ждать не стоит. Вот и Света его заметила и считает точно так же, причем она посчитала это такой серьезной угрозой, что, не обращая внимания на Риту и Давида, принялась чертить круг активации. «Нельзя дать ему сформироваться», — прошептала Света и толкнула айфон сквозь круг в меня.